Глава 8. Вот что мне нравится в демонах — отсутствие настырных вопросов. Другой бы мужик уже давно вынес мозг, спрашивая, «На кой черт мне сдались ароматные рабы в гареме?» Хотя скорее вызверился бы еще раньше, только услышав про гарем. А с демонами никаких неудобных вопросов. Я и сама не знаю, зачем они мне понадобились. Не хотелось бы думать, что причина во внезапном проснувшемся голоде и возбуждении. Там и посмотреть не на что было. Грязные, вонючие. Но взгляды... Я механически передвигала ноги, идя следом за Грегом. И вспоминала бирюзовые глаза. Они цепляли, заставляли думать об их обладателях. Можно было бы продать этих рабов, но ненависть во взглядах. Их же опять засунут в какое-нибудь подземелье для первоспитания. Жалко. Пусть живут в гареме. Может быть, сами куда-нибудь захотят уйти, когда освоятся. Возможно, ненависть при хорошем отношении стихнет, и они начнут строить свою жизнь вдали от меня. Ну, не насильничать же их. Мне кажется, или мы проходили этот поворот. Грег, ты точно знаешь, куда идти? Осторожно спросила у вымотавшегося за день мужчины. Конечно, Юля. Демона было жаль. Он выглядел так, словно провел неделю в компании тети Люси. А это самая страшная женщина нашего детдома. Я вообще сомневаюсь, что кто-то может быть хуже. Маленькая, тучная заведующая хозяйством в мгновение ока становилась разъяренной медведицей, разбуженной во время спячки, стоило ей увидеть дырку на постельном белье или того хуже. Скол на кружке. Неудивительно, что ее дочь, обладательница 4-го размера груди и точенной талии, так и не вышла замуж. В общем, Грег выглядел так, будто разбил набор тарелок, порвал 3 комплекта постельного белья и назвал тетю Люсю некрасивой. Тогда почему мы ходим кругами? И куда так быстро сбежали остальные? Нет, я вовсе не прошу носиться со мной, как с маленьким ребенком, и везде сопровождать. Но как-то быстро растворились остальные демоны, оставив меня с Грегом. Брюнет ругнулся под нос, помянул недобрым словом какую-то кровать и решительно протянул мне руку. Идем, сама все увидишь. Прям заинтриговал. На этот раз мы пошли быстрее, перестав петлять по коридорам. После небольшого апгрейда в мини-замке трудно потеряться, но демон как-то смог, водив меня кругами, хотя польза от блужданий все же была. Я успела запомнить планировку нового дома. До самой комнаты не добралась, застыла раньше, протянув глубокомысленная. О-о-о! Весь коридор перед спальней был завален кроватями, вернее, половинками от них. «Просили же!» — рыкнул блондин, вываливаясь из комнаты с половинкой кровати. Следом в комнату практически бегом рванули Алвин с Майклом, пытаясь занести новую кровать. Размером она была как половинка только что вынесенной. Почему-то не внесли, заругались так, что мне в лицо хлынула краска от чудных речевых оборотов. И Кассиан жестом фокусника откуда-то из-за спины достал пилу. «Что происходит?» — прохрипела я под характерные для пилы звуки. «Где вы взяли столько одинаковых кроватей и зачем портите мебель?» «Мы не портим мебель», — возмутился Майкл и скрылся в комнате. «Не портят», — устало подтвердил Грег. «Пытаются сделать твою спальню чуточку уютней. Заметили сегодня во время перерыва, что твоя комната тоже стала меньше. Решили заменить кровать». «Настолько меньше?» — спросила, но ответ ждать не стала, решив посмотреть сама. «Так мстить может только женщина. Очень искусная в пакостях женщина. Всю мою спальню занимала кровать. В комнату даже зайти нельзя было. Она заняла собой все, даже дверь в ванную подперла, и сейчас демоны старательно ее распиливали, чтобы вынести. Я бы полюбовалась игрой мужских мышц, если бы не видела, как демоны свирепеют прямо на глазах. Наконец, с распилом было покончено. Первая половинка вынесена. И вот тут начиналось все самое интересное. Как только демоны выносили вторую часть кровати, на ее месте появлялась прямо из воздуха новая кровать. Такая же. «В обед заменить кровать получилось», — пожаловался Кассиан. «А сейчас заглянули, и вот. Может, другую спальню для себя выберешь?» «А может, другую твердыню?» — рыкнула ничуть не хуже демонов, положила руку на стену и рявкнула. «Моя комната должна быть больше, намного больше!» К списку побед можно добавить пункт, что твердыня меня услышала. На этом пункты закончились. Комната стала больше, намного больше. Все половинки из коридора теперь поместятся. Даже кровать потерять на фоне размеров комнаты. Жаловаться и просить переделать не стала. Вместо этого потребовала другое. «И тронный зал такого же размера над моей спальней». Судя по тому, что стены снова затряслись, пожелание мое услышали. Но как именно выполнили, сил идти проверять не было. «Я в ванну, ужинать не буду», — махнула рукой на все безобразие. «Есть у меня одна мысль, как приструнить всемогущую вредину. Но завтра, все завтра». Как-то я совсем позабыла, что попросила Грега ночевать со мной, и, выйдя из ванны, растерялась, обнаружив мужчину на кровати. Он даже успел искупаться, видимо, где-то в соседней комнате, и лежал в тонких штанах поверх одеяла. Не знаю, как он переживет эту ночь, с учетом его реакции на меня, но надеюсь, что хорошо. Все же мужчина устал, чтобы мучиться бессонницей из-за голой меня. Просто кое-кто совершенно случайно, хотелось бы в это верить, забыл в моей комнате общежитие ночную пижаму, но скучать по ней не буду. Не хотелось бы, чтобы кто-то, кроме моих демонов, увидел хозяйку полуденных земель в морковной пижаме с кроликами. Такой удар по репутации. Так что из ванны я вывалилась в нижнем белье, полюбовалась широко распахнутыми глазами Грега и шмыгнула под одеяло. «Спокойной ночи, Грег!» «Спокойной ночи, Юлия!» Думала, что долго не смогу заснуть. Впервые ночуя не одна. Но нет, стоило закрыть глаза, и царство Морфея дружелюбно распахнуло свои объятия. Зато снилась всякая муть. Вроде бы специально попросила своего ужастика побыть рядом, чтобы кошмары не мучили. Но, похоже, не помогло. Снилась мне огромная, 10-метровая черная змея, бесшумной тенью проскочившая в мою спальню. Страшно не было, только любопытно. Я даже во сне на локтях поднялась, рассматривая блестящую от лунного света чешую и черные глаза с золотым вытянутым вертикальным зрачком. Змея приподнялась над кроватью, высунула язык, пробуя воздух на вкус, и кинулась. Я заорала, почувствовав болезненный укус в плечо. Змея отшатнулась, но поздно. Мой крик разбудил Грега, мгновенно подскочившегося с кровати и кинувшегося на змею. Все произошло слишком быстро. Секунда, и змея летит в стену, отброшенная рукой демона, а я запоздало понимаю, мне больно. Черт возьми, мне больно, и кровь после укуса не останавливается. Никакой это не сон. «Мамочки!» — прохрипела в ужасе. Змея отлетела от стены, как мячик, и, зашипев, бросилась на Грега. Я завизжала, невольно проверив стекла на прочность, и забилась в угол, чтобы уже оттуда увидеть, как в спальню вламывается оставшаяся тройка демонов. Это был неравный бой. Хотела бы я сказать, что мои демоны скрутили змею в морской узел и выкинули в окно, но нет. Эта черная гадина побеждала, орудуя хвостом так, как не каждый фехтовальщик орудует шпагой. Раздраженно шипела и прорывалась ко мне. Демонов не кусала, а вот меня сожрать явно хотела. Где вообще моя охрана? Столько рабов в замке, а отдуваются только демоны. А если она ядовитая? От этой мысли перед глазами потемнело и, кажется, надолго. В себя пришла, прижатая к чьей-то твердой груди, под четкий быстрый стук сердца. Глаза открывать было страшно, к тому же меня слегка качало или качали, так что я только просипела, надеясь на положительный ответ. «Вы ее прогнали? Змею прогнали, да?» «Не совсем», — послышался мрачный ответ Алвина откуда-то издалека. Я рискнула приоткрыть один глаз и тут же зажмурилась, встретившись взглядом с черными глазами с золотой полоской посередине. Показалось, что та самая змея на меня смотрит. И тут еще и шипение над ухом раздалось. «Вы меня на съедение отдали? На откуп?» — залепетала, замерев испуганной мышкой. «Я вас не съем, госпожа!» — был дан сверху шипящий ответ. По полу что-то стукнуло. «Только заикой сделаешь. Отпусти и отойди!» Храбро попросила мышка, не открывая глаз. «Правду говорят, не так страшно, когда не видишь, а тут еще и госпожой назвали. Значит, шанс выжить все же есть». Вместо ответа мое несчастное тельце стиснули сильнее. По ногам скользнуло что-то, покрытое чешуей, и не надо говорить мне, что это хвост. И так страшно. «Ну, пожалуйста!» — взмолилась я. «Добрая змейка, хорошая змейка, я совсем-совсем невкусная, правда!» Лихорадочно шептала и даже дрожащую ладонь протянула, чтобы погладить что-то. На ощупь чешуя была даже приятной. Только вот болезненный укус никуда из памяти не делся. «Отпусти, а! Я тебе кого-нибудь другого скормлю. Могу даже благородную Ресу Натанию, только отпусти». «У нее шок», — резюмировал Майкл, тоже откуда-то издалека. «Гады! Сами в углу где-то спрятались, а меня...» Тихо всхлипнула. «Умирать так страшно, оказывается». «Принеси выпить что-нибудь покрепче, только без резких движений», — командовал Алвин. «Без тебя знаю», — нервно огрызнулся Кассиан. «Грег?» — осторожно позвала. «Только брюнета я не слышала, а хотелось бы. Вдруг змея ему голову откусила с такими-то клыками». «Я здесь, Юля». «Да где ж это их далекое здесь?» Прости, что не защитил. У меня по щеке скатилась первая слезинка, и демон быстро дополнил. Но тебе ничего не грозит. Как же не грозит? Здесь змея где-то над духом шипит и хвостом поглаживает, а он говорит, не грозит. Уткнулась носом в грудь, орошая ее слезами. Правда, сначала убедилась, что грудь мужская, а уже потом почему-то наличие неучтенного пятого мужика в спальне меня волновало не так сильно, как наличие черной змеи. Так что я даже не поинтересовалась лицом лжеспасителя. Другой бы не стал рядом с рептилией стоять. Зато грудь была теплой и твердой. Реветь на такой — одно удовольствие. Снова шипение, звук удара, глухой стон, и мне в рот ткнули бутылку с чем-то. Хлебнула, потому что от рева уже икать начала. Горло обожгло адское пойло. Глаза тут же распахнулись вместе со ртом. «Лучше...» — прошипел Нагулит. «Да-да-да, пусти, Кирнелиан!» Даже имя от шока вспомнила. Черные с золотом глаза гипнотизировали. Я еще раз глотнула, чтобы через мгновение шумно задышать. Голова соображала плохо. Или же мне просто не нравились выводы. «Позже...» С трудом оторвав взгляд от змеиных глаз, посмотрела на бутылку. Почти целая. И лучше, чем валерьянка. Позже так позже, только не кусай больше. Ночь. В замке все спят. И только наша чутка психованная компания развлекается. Я развлекалась, прикладываясь к успокоительному. А что делать? Не каждый день тебя змеи сожрать хотят. Я, например, так и не узнала, ядовитый мой раб или нет. С одной стороны, рабская печать не должна позволить причинить мне вред, а с другой — Нагулит и приказы выполнять должен. Угу. Это из той оперы, где всем долги прощают. Если Кирнелиан и должен мне подчиняться из-за печати, то сам он об этом не знает. По крайней мере, приказ поставить меня туда, где взял, приправленный щепоткой магии, был проигнорирован. Демоны развлекались тем, что пытались прожечь в Нагулите дыру. Столпились в углу комнаты на максимальном расстоянии и зыркали. Любое их движение сопровождалось раздражающим шипением и поднятием хвоста, скрученного в кольца. Чудовищное зрелище, когда вокруг тебя угрожающе поднимается змеиная ловушка. Аж мороз по коже. Нагулит же развлекался тем, что баюкал меня и нюхал. Раздвоенным языком рядом с лицом водил. Ага. Хорошо, в общем, сидели. Душевно. А тишина какая? Хоть ножом режь. Может, поговорим? Неуверенно предложила я. Слышать шипящие ответы не очень хотелось, но я уже в таком состоянии, что еще немного пойла, и мешок на голову в постели надевать не надо. «Что вы хотите услышать, госпожа?» — отозвался Нагулит. «О, и шипеть, кажется, меньше стал. Я бы ему предложила свою бутыль, чтобы успокоиться, но, во-первых, самой мало, а во-вторых, неизвестно какой змей под алкоголем. Он и трезвый неадекват, раз на беззащитных женщин кидается». «Это же ты меня укусил. Зачем?» — задала первый вопрос немного заплетающимся языком. Мужская хватка усилилась, хвост нервно дернулся, а сердце сбилось с удара. И почему-то ответил Кассиан вместо Кирнелиана. «Так нагулиты помечают выбранную женщину, вводят немного своего яда, чтобы она не умерла во время спаривания. «Слишком грубо», — разъярился змей, шипя на демона. «Зато честно, где твои побратимы, Нагулит? Когда нам ожидать нового нападения на госпожу?» Не испугался блондин. «Хорошо ему. Он в уголку стоит, а я тут на руках у змея, собравшегося спариваться». Даже трезветь начала. А уж от мысли, что меня еще кто-то покусает, и вовсе озноб начал бить. «Вас, кроме меня, никто не тронет, госпожа». Змей успокаивающе гладил меня по волосам, хвостом. «Да мне и тебя как-то много. Рад. А уж я-то как? Кассиан, что ты имел в виду, говоря о нападении? Нагулиты кучкуются в стаи?» Перевела стрелки на блондина, видя, что Кирнелиан не спешит отвечать. «Все же мои демоны просто кладезь знаний. Не будь их, и я бы засыпалась через 5 минут в новой роли. Даже не обижаюсь, что проиграли схватки. Хотя гложет меня сомнение, что бились они во всю силу. Все же это только у блондина красивая демоническая форма, а вот у остальных...» Я прищурилась, рассматривая демонов. Я бы заметила, если бы они обросли как минимум рогами. «Красный мир опасен, и выживаемость там маленькая. Мальчики в период взросления объединяются в ячейку с помощью ритуала, а после выбирают одну женщину на всех». Выплюнул Кассиан. «Если бы мог, мне кажется, уже давно бы придушил Нагулита. Такой яростью сверкали его глаза. Чем больше ячейка, тем предпочтительнее она для брака. Где твои побратимы?» Последняя фраза была с рычанием, и не мне. «Мертвы». Спустя долгую минуту отозвался Кирнелиан. И даже нашел в себе силы отпустить меня, усадив на кровать. «Я последний». «В ячейке или в роду? Ты черный». Цвет хвоста в устах блондина прозвучал чуть ли не ругательством, словно муж обвинил жену в рождении афроамериканца. «Я хочу поговорить с госпожой наедине», — скрестив руки на груди, потребовал черный. Наше общее «нет» слилось воедино, а я еще и, подпрыгнув на кровати, кинулась в сторону демонов, застыла в первых же попавшихся объятиях. Кажется, это Майкл, хотя уже не важно. Я в домике. И, похоже, совершила ошибку. Потому что только успокоившийся Нагулит сменил форму, и посередине моей спальни снова бушевала огромная черная змея. Послышался треск ткани. «Уведи госпожу». Меня как куклу вручили блондину, не позволяя увидеть хоть что-то, кроме красивой мускулистой груди и кончиков длинных светлых волос. Потом подхватили под колени, положили руку под шею и куда-то понесли. «Они же выживут?» — прохрипела я. Еще не пережившая новости, что меня отравили и хотят трахнуть, я категорически не хотела возвращаться в спальню и тем более оставаться с Нагулитом наедине. Кажется, я начинаю понимать, почему рабы в гареме с дополнительными частями не пользовались популярностью. От одной мысли о сексе со змеей бросала в дрожь, с учетом того, что у Кирнелиана все, что ниже живота, хвост, даже подумать, что именно он может присунуть, мне жутко. «Обязательно. Еще и Нагулита в бантик завяжут и тебе подарят», — улыбнулся блондин, занося меня в какую-то комнату. А может, и не подарят. Должен же Майкл чем-то пополнять свою коллекцию. Кассиан говорил настолько легко и непринужденно, словно ничего серьезного не произошло, и это не их еще недавно потрепал один змей. Но я почему-то поверила и справедливо возмутилась. А раньше почему проиграли? Побоялись. У тебя от боевой формы нагулита истерика случилась. Не хотели пугать еще больше. Спокойно пояснил блондин. Хочешь чего-нибудь? Могу сбегать до кухни или переместить в какую-нибудь таверну. Прислушалась к себе и поняла, что да. Алкоголь, стресс, отсутствие ужина — все это слилось в сумасшедший коктейль. И если Кассиан уверен, что беспокоиться не о чем, по крайней мере сейчас, то перерыв — это именно то, что мне сейчас необходимо. Найдешь мне что-нибудь из одежды?